Глава 19. Новые знакомства. Через 2 часа я, мокрая от снега, потерявшая шапку и раскрасневшаяся, сидела верхом на вулкане и пыталась утопить рыжего в сугробе. Тот орал и извивался. Он был сильнее и больше, но у меня за спиной были папины тренировки и Академия миротворцев. Так что я легко удерживала вопящего парня, заводя ему локти назад. Началось все довольно мирно. Несколько деструктов и я слезли по веревочной лестнице на нижнюю террасу за снегом. Конечно, я собиралась всего лишь подышать воздухом и размяться, а не заниматься тяжелым физическим трудом. В целом, почти час все шло отлично. Окружающие работали, набивали лед и снег в мешки и ведра, а потом цепляли их на веревку, чтобы поднять в дом. Я отдыхала и нагуливала румянец и аппетит. Кто первым бросил снежок, я не заметила. Может, это был вулкан, а может, и скромная Мишель постаралась. Но к первому снежку добавился второй, а потом сразу 10. «Кто не работает, тот не ест!» — завопила Фиби, тоже слепляя снежный комок. «И получает вражеский залп! Защищайся, Ванда!» Холодный ком стукнул прямиком в мой многострадальный лоб, уже пострадавший от злобного привидения. «Ах так!» Я охнула, загребла снега, сжала в ладонях и швырнула обратно. И снова. «Снежная битва!» — закричал толстяк. Кажется, его звали Джош. Демьян с заклеенным ртом махал руками, выражая то ли радость, то ли ужас. С воплями деструкты разделились на 2 лагеря и принялись уничтожать противников. Боевого опыта в снежных баталиях у меня не имелось. Все-таки я выросла на берегу теплого моря. К тому же все это было какой-то глупой детской забавой и явно не шло на пользу моей прическе и цвету лица. Я попыталась объяснить эти истины окружающим, но когда в мой несчастный лоб угодил еще один ком, решила временно забыть о своих принципах. Слепила снежок побольше и швырнула в противников. Кто был противником, я пока не понимала, так что решила уничтожать все движущиеся мишени. С хохотом и криками мы принялись лупить друг друга снежками и просто пригоршнями снега. В какой-то момент за моей спиной оказалась Мишель. Ее короткие светлые волосы стояли дыбом, словно иглы у ежа. «Ну, сейчас мы их!» — азартно выкрикнула она и подмигнула. Зажмурилась так, что между бровей появилась складка. Резко выдохнула, и я увидела, как ее тело раздвоилось. И вторая Мишель, белесая и прозрачная, разлетелась стаей снежных птиц, взмыла в воздух, а потом обрушилась на ледяные бастионы противника. Говорят, деструкты способны выталкивать дух из тела и формировать из него чудовищ, пронеслось в моей голове. Из-за завалов послышались стоны, смех и ругань. «Мишель, ты опять используешь силу духа! Так нечестно! Вот вам, получайте!» — заорали из-за обломка скалы поверженные враги. «Держись, Ванда!» Я не поняла, зачем надо держаться, но послушно ухватилась мокрыми варежками за кусок скалы, который служил нам укрытием. Что-то странное и туманное, похожее на огромного 2-метрового медведя, вытащила меня из-за обломка и под раскатистый хохот вулкана макнула головой в снег. Правда, это нечто тут же и исчезло. Похоже, селенок у рыжего было не так уж много. Вот так и получилось, что когда я выбралась, то уже Арчи жевал снег, а я восседала сверху, с воплем пытаясь его задушить. Ну или утопить, учитывая то, что мы оба были по шею в сугробе. «Сдаюсь, сдаюсь!» орал вулкан. «Слезь с меня, ненормальная!» Я делала вид, что не слышу. Но потом, вконец обессилев, все-таки сползла с брыкающегося парня и растянулась на снегу. Рядом упали Мишель, толстяк Джош и недобитый рыжий. Снежная битва захлебнулась и сдохла. «Надо перекусить», — объявил Янис или Унис, один из близнецов, которых я пока не научилась различать. «В следующий раз мы вас размажем!» «Кто мы и кого вас?» уточнять не стал. В общем, это было и неважно. Мы валялись на снегу, дышали паром и смотрели в небо. Я приподнялась на локте, лениво размышляя, где шапка и какой урон нанесен моей внешности и репутации. И замерла. На террасе дома стоял Рэй и смотрел на нас. Или на меня? Я не видела его глаз, лишь силуэт, застывший у перил. Но почему-то казалось, что его взгляд исследует мое лицо и волосы, рассыпавшиеся по белому. А еще тело, скрытое теплой курткой и ватными штанами. И, несмотря на мороз, меня кинуло в жар. Заметив мой взгляд, Рэй отступил и исчез в глубине дома. Я не знала, как Рэй сумел все так быстро организовать, но уже к вечеру профессору оборудовали кабинет. Деструкты слаженно таскали мебель, освобождая пространство, а потом устанавливая переносной холодильник и морозильную камеру, горячую плиту и стол с ретортами и колбами. Охваченная всеобщим воодушевлением, я тоже помахала тряпкой над подоконниками, убирая пыль. Правда, на этом мой порыв закончился, и тряпку я торжественно всучила толстяку Джошу, рассудив, что ему физическая нагрузка гораздо нужнее, чем мне. К наступлению ночи никто и не думал о сне, а сам Альберт Хакл, облаченный в стерильный халат и маску, колдовал над ретортами и порошками, что-то смешивая и взбалтывая. Мальчик Юниш являлся одновременно и подопытным, и подмастерьем, потому что работающий профессор оказался тем еще деспотом и не подпускал к своим реактивам посторонних. Спать никто не ложился, а дом притих в ожидании результатов его работы. Хотя, вернее было сказать, в ожидании чуда. Милорд заявил, что на изготовление первого ингредиента понадобятся сутки, но это лишь начало пути. Дальше все будет сложнее и дольше. Рэй слушал молча, но я видела решимость в его темном взгляде и надежду, которая меня ранила. В ту ночь, засыпая под натянутым балдахином, чтобы на мою голову не падала штукатурка, я впервые пыталась вспомнить хоть одну молитву. Рассматривая вместо небес пыльный и потертый бархат с нарисованными звездами, я просила истинный дух о помощи. Я хотела, чтобы у профессора Хакала получилось, и чтобы надежда в глазах Рэя оказалась не напрасной. А еще думала о том, как странно изменилась моя жизнь. Кем я стала? Пленница в доме на скале, девушка, носящая маску. Или та, кто лежит в сугробе и пьет липовый чай на темной кухне в компании пугающего незнакомца. Здесь мне не нужно было притворяться. Здесь никто не знал, кто такая Кассандра Вейлинг. И странное дело, это мне тоже нравилось. Засыпая, я думала о том, что не хочу из этого плена возвращаться. К вечеру следующего дня, уставший от бессонной ночи Альберт Хакл объявил, что первый ингредиент готов. Обитатели дома столпились в углу кабинета, глядя, как профессор дает дрожащему юнишу стакан с прозрачной жидкостью. Тот выпил, звучно клацая от страха зубами. Некоторое время стоял, прислушиваясь к ощущениям. Потом громко икнул и пожал плечами, словно говоря, что ничего не чувствует. «У нас есть прибор, милорд», — выступила вперед Фиби. Краснее под взглядом совершенного, она показала коробочку с плоским экраном. «Увидеть разрыв невозможно, но рядом с деструктами колеблется тонкий слой. Мы проверили перед тем, как Юниш выпил лекарство. И вот теперь у прибора крошечный радиус захвата. И все же нам всем лучше отойти подальше, а вы произведете замер». «Не буду спрашивать, как вы заполучили высокочувствительную панель», — махнул рукой тот. «Хорошо, давайте ее сюда посмотрим». Я вместе со всеми отступила в сторону и сосредоточилась. Свет померк. Тени вытянулись и стали гранеными, как черный хрусталь. Монохром накатил волной, смывая краски. Я посмотрела на юниша. Три звезды и тонкие линии его духа, местами совсем бледные, но целые. Смотрелась внимательнее, жадно исследуя линии. Где же черная точка? Ведь еще вчера я ясно видела ее. Вон там, прямо под ключицей мальчика. Но сейчас разрыва не было, сколько я не искала. «Фон нормальный и совершенно стабильный. Ни малейшего колебания слоя, прошептал профессор, внимательно глядя на экран. Поднял на нас взгляд и почти закричал. «Совершенно стабильный!» Юниш не выдержал и зарыдал, всхлипывая мигом покрасневшим носом. Мишель подскочила и сжала его в объятиях, гладя по черным вихрам. Потом тоже заплакала и, отпустив Юниша, вдруг обняла вулкана. На лице рыжего возникло ошеломление, которое тут же сменилось счастьем. Он неуверенно положил руки на спину Мишель. «Нас что же, вылечит? Всех вылечит? Мы сможем вернуться домой? Я снова увижу родителей?» В наступившей тишине шепот Фиби прозвучал словно гром. У девушки покраснел и распух и без того крупный нос. Фиби крепко-крепко зажмурилась, явно пытаясь не разрыдаться. Смуглый паук качнулся в ее сторону, но остался стоять, нервно переступая с ноги на ногу. Близнецы Янис и Унис громогласно объявили, что скоро вернутся на ферму и увидят какую-то Альбину, а потом бросились обнимать Ванессу, и та повисла на шее сначала одного, потом другого брата. Толстяк Джош начал икать, и все не мог остановиться, даже зажав себе рот рукой. Демьян тяжело дышал и махал руками, всячески выражая восторг и радость, несмотря на заклеенный пластырем рот. Он тыкал в него пальцем, и конопатая девушка, стоящая рядом, радостно кивала, повторяя, что скоро он сможет все это снять. Сквозь толпу я посмотрела на застывшего Рея. Он стоял, заложив руки за спину, и казался безучастным. Лишь темные глаза жили на бледном лице, притягивая мой взгляд. Альберт Хакл тяжело опустился в кресло. На его уставшем лице расцвела улыбка и некоторое потрясение, словно он сам был удивлен успехом. «У мальчика начальный этап», — бормотал он, словно оправдываясь. «Антиматерии, ну, то есть скверны, почти нет, она не успела разрастись. Надо подождать и перепроверить, это лишь первый опыт, вы понимаете? Дальше все будет гораздо сложнее. Требуется иное. Ингредиенты не только материальные. Надо проверить. Я думаю... Дайте мне бумагу». «Мы все сделаем», — сказал Рэй, и его слова услышали все, несмотря на восторженные вопли и смех сквозь слезы. «Мы все сделаем». Кто-то заорал, кто-то начал аплодировать. Я прикусила губу, ощущая, как щиплет в носу, и размышляя, может ли никому неизвестная Ванда позволить себе всхлипнуть. Кассандра Вейлинг, конечно, никогда не допустит подобной слабости, но сейчас ее здесь нет. Восторженная толпа вывалилась в коридор, таща уже смеющегося Юниша. Профессор Хакл прикрыл глаза, тоже улыбаясь. Рыжий Арчи быстро сгреб меня в охапку и хохоча убежал. Я повернулась ему вслед и наткнулась на Рея. Я не знала, что он стоит за моей спиной. Так близко. Поддавшись порыву и настроению всеобщего счастья, я приподнялась на носочках и обняла его. На короткий миг ощутила под ладонями ткань его рубашки и напряженные мышцы, а моя щека прикоснулась к его, гладко выбритой и слабо пахнущей ветивером. Скинула голову и увидела его глаза, во тьме которых дрожало отражение пламени. «Поздравляю! Ты был прав!» — выдохнула я, улыбаясь. Рэй застыл, не отвечая и не двигаясь. Он словно превратился в камень, в холодный мрамор, одетый в человеческую одежду. Он не поднял руки, чтобы обнять меня в ответ, как делали все в этой комнате. Не улыбнулся. Он смотрел на меня сверху вниз, и во тьме его глаз тлели огни свечей. Похоже, даже от статуи Люция в Аннанквирхе было бы больше отклика, чем от застывшего Рея. Смутившись, я отступила и торопливо выскочила в коридор. Главарь деструктов за мной не пошел. Ощущая себя неимоверно глупо и злясь на свой порыв и этого проклятого мужчину, я двинулась прочь. Из кухни уже разносились не только смех, но и песни. Похоже, сегодня в доме на скале до утра будет праздник. Шипя ругательство, я обернулась на закрытую дверь кабинета. Но она так и осталась закрытой. Потолочное панно из разноцветных камушков треснуло над моей головой, и острые осколки посыпались вниз, бомбардируя, словно мелкие снаряды. Половица скрипнула и проломилась под ногой. Я споткнулась, едва не упав, и выругалась уже в голос. Бронзовые держатели для свечей разом сломались и шмякнулись на мои плечи, оставляя на них синяки. Я взвыла. Дверь осталась закрытой. «Да чтоб тебя разорвало!» Яростно прошипела я и бросилась к лестнице прочь от веселого смеха, от праздника и от бесчувственного истукана, который даже не выглянул, дабы убедиться, что чертово привидение меня не прибило. Некоторое время я бродила по дому, который меня ненавидел. Сейчас я разделяла эти чувства и потому с жаром пинала ступени. В ответ на меня сыпалась труха и какие-то ошметки. Я с силой стучала по шкафам и получала залпы пыли. Дергала гардины, одну даже почти оборвала. Но тут невидимая рука скинула на пол столетний вазон, едва не угодив мне в макушку. Устав, я села на лестнице отдышаться. И подумала, что пора прекращать бессмысленную войну с неразумным клочком, пока он не придушил меня какой-нибудь занавеской. Пожалуй, погибнуть от невидимых рук привидения — это самая нелепая смерть, которую только можно придумать для Кассандры Вейлинг. Темная фигура возникла передо мной так неожиданно и тихо, что я подпрыгнула, решив, что проклятый клочок все-таки смог воплотиться. «Привет», — вполне по-человечески сказала привидение, и я прижала руку к груди, успокаивая беснующееся сердце. Судя по тонкой фигуре в длинном балахоне и нежному голосу, передо мной стояла девушка. В руках она держала тарелку с едой. Лица я не видела, так как голову закрывала густая черная вуаль, а сверху был венок из засохших роз и чертополоха. Такие вуали надевают скорбящие, отправляясь в юдоль. Горе и скорбь тоже относятся к негативным эмоциям, способным вызвать низкочастотные колебания. Поэтому люди, переживающие потерю, должны провести время, необходимое для утешения вдали от общества. Даже в поездах для них выделяют отдельные защищенные вагоны, а в пути сопровождают миротворцы. Когда умерла мама, папу тоже отправляли в юдоль под Каслом, правда, он вернулся спустя всего 2 дня. Молча вошел в дом, зыркнул на сопровождающего его миротворца и сказал, что траур окончен. И больше никогда к этому не возвращался. Правда, и имя мамы он с тех пор не произносил. Девушка в дверях была одета точь-в-точь, как те скорбящие, уезжающие на утешение. От нее пахло тленом, сухоцветом и немного осенними яблоками. Я поежилась, не зная, как вести себя. Все-таки я никогда не сталкивалась с людьми в траурной вуале. Пока я раздумывала, девушка вытащила из своей миски кусок хлеба и, слегка приподняв густой полог, сунула еду в рот. И тут же вуаль легла на место, закрывая лицо. Я лишь успела заметить кончик светлой косы, мелькнувшей под ней. «Я знаю, кто ты», — неожиданно произнесла скорбящая. «Ты Рубеж?» «Рубеж?» «Да. Так, кто изменил ход событий. Ты приняла решение, и все пошло не так». «Не так? Ох, ты провидица?» «Я ворона. Так меня называют. Потому что предрекаю события. Но все они плохие». Она снова стянула еще кусок и торопливо сунула в рот, отвернувшись. «Меня здесь боятся. Поэтому я сижу наверху и выхожу лишь ночью. Только сегодня вот не сдержалась. Проголодалась. Едва успела убежать до того, как зашел Демьян. Я не контролирую свои видения. Могу сказать то, что человек не хочет слышать и знать. Это неприятно». «Да уж». Отвернувшись, она принялась торопливо жевать. «Но тебе бояться не надо», — слегка невнятно из-за набитого едой рта прошамкала провидица. «Я не вижу судьбу рубежей. Или тех, кто связан с моей. Это милосердно, правда? Нельзя остаться беспристрастной, предсказывая своим близким страдания. Наверное, это могло бы свести меня с ума. Конечно, если бы этого не случилось раньше». Опасливо оглядываясь, она вытащила из кармана яблоко. Подумала и засунула его обратно. И неожиданно предложила. «Хочешь посмотреть мою комнату?» «А можно?» — изумилась я. «Похоже, девчонка думает, что я часть этой банды. Кажется, она здесь ни с кем не общается, вот и перепутала». «Конечно!» — от радости провидица едва не запрыгала. «Идем скорее. Познакомлю тебя с опиумом». Не обращая внимания на мои попытки освободиться, девушка схватила меня за руку и потащила по коридору. За углом нам встретились Паук и Джош, и оба шарахнулись в сторону при виде черной вуали моей новой знакомой. Вмиг забыв, куда шли, парни развернулись и исчезли за ближайшей дверью. Провидица не подала вида, что заметила этот маневр. Похоже, подобное было ей не в новинку. Что ж, теперь понятно, почему она так сильно обрадовалась моему согласию зайти к ней в гости. Несмотря на явную худобу, девушка тащила меня вперед, подобно буксиру. Мы бегом пересекли два коридора и лестницу, взлетели под самую крышу и оказались в пятиугольной мансардной комнате. Тут меня наконец-то выпустили, и я согнулась, делая жадный вдох. И лишь потом осмотрелась. Комната оказалась довольно уютной и очень девичьей. На узкой кровати, застеленной пушистым пледом, громоздились плюшевые медведи и коты. Пол устилали круглые самодельные коврики. Стол почти терялся под горшками с растениями. В углу стояла вышитая картина с силуэтом истинно духа. И на всех-всех поверхностях громоздились стопки книг. Их было так много, словно сюда стащили целую библиотеку. «Ты много читаешь», — пробормотала я, пробираясь сквозь книжные коридоры. «Я люблю книги. Они не предают. Не делают больно, если ты сама того не захочешь. И еще они не умирают. Те, кто их пишет, — да. А сами книги могут жить почти вечно, если найдется тот, кто захочет их прочитать». Она заметила мой взгляд и всплеснула руками. Под черной вуалью нельзя было рассмотреть выражение лица. «Думаешь, я веду себя слегка ненормально? Просто я много времени провожу в одиночестве и в своих видениях. Иногда я путаю их с реальностью. Вот даже сейчас. Я не уверена, что ты стоишь здесь рядом со мной, Рубеж. Возможно, я это лишь придумала. Меня зовут Ванда, и я вполне реальна». «Ванда?» — задумалась она. «Тебе не подходит. Совсем не твое. Рубеж лучше. Или как-то иначе. Но я пока не знаю, как». Я удивленно посмотрела на узкую спину девушки, пока она сталкивала с пути книжную гору, чтобы пробраться к столу. А ведь с именем она угадала. Оно не мое. «Много предсказаний ты уже сделала?» «К сожалению, да. Сначала ко мне часто приходили, хотели узнать свою судьбу. Так они говорили. Но на самом деле все хотят узнать хорошую судьбу, понимаешь? Получить уверенность в том, что впереди ждет счастье. А узнавать плохое никто не желает. Вот только я не могу промолчать, если мне зададут вопрос. Это совершенно невозможно, даже если заклеить рот, как Демьян. А иногда я предсказываю будущее, даже когда меня не спрашивают. Да, это случается все чаще. Тогда хорошо, что я Рубеж, и ты ничего обо мне не видишь. О, да. Но я почувствовала, что ты придешь. Я тебя ждала. Когда почувствовала? Давно. Девушка вытащила из кармана яблоко и задумалась. Может, год назад или вчера. И извини, я часто путаюсь во времени. Но я знала, что встречу тебя. «Однажды. Ох, иди сюда, покажу тебе опиума». «Да я как-то не поклонница дурмана», — пробормотала я, огибая высокую пирамиду из книг. За ней обнаружилась огромная клетка, а внутри... «Вот, это мой друг, опиум». Провидица открыла дверцу, осторожно достала крысу с длинным розовым хвостом и с гордостью протянула мне. «Правда, он очень красивый?» «Отвратительное, мерзкое, ужасное существо!» «Не просто крыса, а какая-то странная. Может, больная?» Белую шерстку местами усыпали черные пятна. Неравномерно. Больше на голове, меньше у хвоста. Вокруг левого глаза крысеныша тоже темнело неправильной формы пятно, словно зверька окунули головой в чернильницу. А сами глаза, о, эти ужасные глаза, были красные, почти багровые. Истинно, дух, я ненавижу крыс. Хотела сказать все, что думаю о мерзком создании, но глянула на черную вуаль и промолчала. А ведь я никогда не отличалась особой терпимостью или даже милосердием. Но для этой девушки я почему-то решила сделать исключение. «Да», — с трудом выдавила я. «Невероятный красавчик». «Тебе нравится? О, смотри, ты тоже ему приглянулась». Крыс зыркал на меня красными бусинами глаз и дергал носом. Наверняка примерялся, как лучше вцепиться в мой палец. «Погладь его». «Нет-нет, думаю, это лишнее. Не хватало еще подцепить какую-нибудь заразу. Оставь эту прелесть себе». «Он невероятный, да?» Тонкие пальцы с аккуратными розовыми ноготками погладили ужасное существо по голове. «Мой единственный друг. Он тоже любит книги. Правда, предпочитает их грызть. Погоди, я принесла тебе сыра». Я незаметно отодвинулась. И, похоже, жуткое создание тоже не жаловало гостей, потому что дернуло носом, втягивая мой запах, а потом начало судорожно извиваться в руках провидицы, открывать пасть и клацать зубами. Я постаралась не завизжать, уже жалея, что пришла. «Ай! Опиум, да что с тобой?» Крыса прокусила девушке палец, и та с досадой сунула зверька обратно в клетку. Но даже там крыс продолжал бесноваться, норовя протиснуться сквозь прутья. И все это, не сводя с меня своих жутких глаз. Ужасное создание. «В этом доме полно людей. Неужели у тебя совсем нет друзей? Ну, помимо этого чудесного зверя. Люди меня боятся. По правде, опиум не совсем мой. Я вытащила его из видения». «Из пророчества?» — изумилась я. Вспомнила Бригитту и черный песок Равелона, текущий сквозь пухлые пальцы. «Но это невозможно. Ну, то есть...» Я сбилась от волнения. «Говорят, императорская провидица иногда достает из своих видений материальные предметы. Сейчас они хранятся в сокровищнице дворца. Но я никогда не слышала, что можно вытащить живое существо. Это потрясающе! Ты действительно очень сильная!» Хотя и очевидно, что крыс пострадал от такого вмешательства в собственную судьбу. Выглядел он явно ненормально. Разве бывают пятнистые крысы? Это же не далматинец. Но сам факт безмерно волновал. Кем бы ни была эта девушка, она невероятно сильный пророк. Такие рождаются раз в 100 лет, а может и в 1000. Да за такую силу сам император отдаст половину своей казны. Крыс перестал колотиться о прутья и теперь пытался эти прутья перегрызть. Глядя на желтые острые зубы, терзающие железо, я искренне понадеялась, что у него это не получится. Похоже, я чем-то не угодила этой мерзкой зверюге, потому что она не сводила с меня своих ужасных багровых глазенок. Передернув плечами, я снова повернулась к девушке. «Ты очень сильная прорицательница, раз сумела вытащить этого опиума из видения». «Да», — принялась она крошить в блюдце кусок сыра. «Но я не люблю вспоминать то пророчество. Оно было самым страшным из всех. Ты увидела что-то плохое? По правде, мне было наплевать на видение незнакомки, и вопрос я задала, лишь бы поддержать разговор». Но прорицательница заметно вздрогнула. «Плохое», — прошептала она. «Это был единственный раз, когда я увидела Рея». «Рея?» — имя заставило меня встрепенуться и тут же рассердиться на себя за это. «Да какое мне дело до этого истукана? Как только узнаю все тайны Хакала, вернусь в Ананквирхи и даже имя его не вспомню». «Точно, так и будет». «Так что ты увидела?» «Чудовище и кровь», — стал едва слышен голос девушки. «Там везде была кровь, совершенное зло. Познавший силу тьмы обратится самым страшным ее порождением. Так сказано в Писании, так увидела я. Синяя сталь и белая сталь. Мундир с кровавым аксельбантом, маска из теней. Я думала, вокруг цветут розы, но то была кровь. Даже на ее белых волосах. Она была там, незнакомка в черном. И везде была кровь. Монстр пришел собирать чужие жизни. Голова провидицы откинулась, и девушка издала жуткий звук. Полусмех, полустон. Я отшатнулась, поневоле радуясь, что у меня никогда не было склонности к предвидению. Видеть чужие судьбы — что может быть хуже? Несколько минут провидица сидела, раскачиваясь, словно снова провалилась в видение. Я уже думала, не сбежать ли, пользуясь случаем. Но девушка продолжила совершенно обыденным голосом. Опиум принадлежал той незнакомке без лица. Я и не поняла, как схватила зверька, и лишь когда очнулась, увидела его на полу рядом с собой. Несколько дней бедняжка отказывался от еды и воды, бросался на меня и искал свою хозяйку. Я думала, он не выживет. А потом я дала ему имя. Назвала опиумом, и он, ну, ему как будто понравилось. В тот же день он съел немного сыра. Представляешь? Она тихо рассмеялась, осторожно приоткрыла дверцу и поставила блюдечко внутрь клетки. Крыс встал на задние лапки и замер, рассматривая то угощение, то меня. Я поморщилась. Конечно, крысы не умирают от горя и тоски по людям, да и вряд ли вообще испытывают хоть какие-то эмоции. Скорее всего, ему просто не нравился запах дурмана, царящий в этой комнате. «Рэй знает об этом видении?» «Я ему не сказала», — опасливо обернулась на дверь девушка. «Я не хочу его расстраивать». Я помолчала, размышляя. Похоже, в том видении Рэй кого-то убил, и я пока не понимала, как к этому отношусь. И почему даже сейчас не могу испытать к этому мужчине хоть немного отвращения? В конце концов, кто сказал, что все видения этой ненормальной сбываются? Может, она просто перебрала с парами опиума? Рэй тоже тебя боится? Скажешь тоже. Конечно, нет. Провидица рассеянно гладила корешок растрепанной книги. Похоже, ей было необходимо к чему-то прикасаться. Может, так она пыталась удержать связь с реальностью? Он никого не боится. Его судьбу я больше не вижу, ведь мы связаны. Это был единственный раз, и я даже не знаю, когда это случилось, в прошлом или будущем. Но я и не хочу знать. Я не хотела бы знать то, что происходило с Рэем. А что с ним происходило? Я понадеялась, что сумела произнести это не слишком заинтересованно. Много страшных вещей. Слишком много и слишком страшно, едва слышно сказала она. Знаешь, рубеж. А ведь Рэй был самым лучшим человеком на свете. Самым честным, самым милосердным, самым благородным. Порой я сомневаюсь в справедливости истины духа. И это тоже ужасно. Я промолчала, радуясь, что гадкая крыса отвлекает мое внимание. Иначе мне не удалось бы сдержать гневные слова. Справедливости не существует. Уж я-то это точно знаю. «Давно ты здесь живешь?» «Пару лет. Или недель. Я ведь говорила, что часто путаю время». Я покосилась на широкую плошку, накрытую стеклянным колпаком, стоящую у кровати. От нее даже сейчас тянуло запахом ладана и опиума. Неудивительно, что провидица путается. Она заметила мой взгляд. «Травы помогают мне уснуть. Рэй запрещает. Злится из-за этого, но игла всегда мне приносит. Она-то меня понимает. Мы не такие сильные, как он. Мы хотим забыться». Мне стало не по себе, и снова захотелось уйти от этой девушки, нежно гладящей клетку с тощей крысой и вдыхающей по ночам дурман. Спуститься к Мишель и Фиби, услышать смех и живые разговоры, выпить липового чая. «Вот. Я уже тебя испугала», — уловила мой порыв провидица. «Прости, я часто говорю что-то не то, и люди прекращают со мной общаться. Мне от этого грустно». «Ты меня вовсе не испугала», — Беззастенчиво соврала я. «А я надеялась, что мы сможем немного поговорить. До того, как ты уйдешь. Скажи, ты даже в комнате не снимаешь свою вуаль?» Она застыла в полоборота, склонив голову, словно черная птица. «Я снимаю ее лишь в одиночестве. Я ношу траур. По себе. И по всем, кого однажды рассмотрела в клубах опиума. Я давно не видела собственное лицо. Когда-то оно было красивым, а теперь я не знаю. Возможно, у меня его нет вовсе». Она осеклась, и я тоже замолчала. Стоило вспомнить, что скрывала маска иглы, и желание настаивать тут же исчезло. «Что с тобой случилось?» «Небесная кара», — скорбно прошептала девушка. «Я возжелала недопустимого. Мои помыслы оказались нечисты и нечестивы». «Ты мечтала о оргии с тремя мужчинами одновременно?» — ляпнула я, и девчонка подпрыгнула. Крыс все-таки принялся жевать сыр, смешно беря его передними лапками. На миг я даже испытала умиление, но потом снова увидела острые желтые зубы и скривилась. Доев, зверь уселся на задние лапы и уставился на меня. Казалось, он тоже прислушивается к беседе. «Ты смеешься надо мной?» «Наверняка смеешься. Иногда я не понимаю, что значит шутка. У меня мало опыта, и я редко разговариваю с живыми людьми. Нет, что ты? Я не мечтала о том, что ты сказала». Кажется, она покраснела под своей вуалью. «Но я думала о поцелуе. Одном поцелуе перед тем, как...» «Это очень нечестивая мысль». Я разинула рот. Кажется, теперь уже я не могла определить, шутит моя новая знакомая или действительно считает поцелуй страшным грехом. «Ты это что, серьезно?» «Ты тоже поражена, верно?» Ее плечи опустились. «Я всегда знала, что это воистину ужасно». «Это глупо. Ну, то есть, глупо думать, что за мысли о поцелуе тебя могут наказать. Все девушки иногда о них думают. А парни и подавно. По правде, порой мне кажется, что они думают об этих дурацких поцелуях слишком много. И если бы истинный дух всех за это наказывал, на земле никого бы и не осталось. Ну, разве что ваш этот главарь, Рэй. Вот он как раз не похож на того, кого занимают поцелуи. Дергается даже от прикосновения к щеке». Сквозь вуаль ничего было не разобрать. Но мне показалось, что провидица теперь прожигает меня взглядом. «Ты что же, прикоснулась к нему?» «Просто обняла. Совсем немного». «О, истинно дух!» Девушка заметалась по комнате, натыкаясь на книжные пирамиды и не замечая, что обрушивает их. «Зачем ты это сделала?» «Прикосновение. Прикосновение. Прикосновение искупления. Искупление боль». «Да что случилось-то?» — с досадой протянула я. «Еще одна страница писания». Беспомощно упав на край кресла, она прижала к себе потрепанный томик и принялась раскачиваться из стороны в сторону. «Я могла бы с ним поговорить, но ничего-ничего не выйдет. Ничего у меня не получится. Он не послушает. Он никого не слушает. Это правильно, да? Правильно. Объясни мне». Рэй дал духовный обет. Он не может прикасаться к другим людям. Любое отступление означает наказание. «Так это я к нему. Да там и не было ничего». «Ты не понимаешь». «Так объясни». «Ты знаешь, что такое епитимия?» Я мрачно кивнула. «О да, я сталкивалась с этой гадостью. Святой отец Ньюкасла однажды все-таки заметил наушники, которые я скрывала. Тогда-то на меня и наложили эту гадкую епитимию. А папа, к моему негодованию, не возразил». «Так, поняла. В доме есть святой отец, и он накажет Рэя этой самой епитимьей. За прикосновение? Ваш Рэй не мог просто соврать, что ничего не было?» Девушка, кажется, подавилась. Некоторое время она молчала, переваривая мои слова. «Соврать? Ох, истинно дух единый и вездесущий. Ты так и не поняла. Никто не заставляет Рэя. Он сам делает это, и сам наложил на себя обет. Сам. Теперь уже я подавилась. «Он что, совсем повернутый?» — ляпнула я и осеклась. «Ладно, прости. Просто мне трудно понять человека, который добровольно проделывает подобное». «Ты не понимаешь. Это необходимость!» — неожиданно жестко процедила провидица. Под густым слоем вуали я почти увидела недовольно поджатые губы. «Ты не знаешь, кто он и что сделал. В чем виновен? Обеты его кара и спасение». Девушка вытащила крысу из клетки и так сильно сжала несчастную тварь, что-то пискнуло в ее ладонях. «Мне надо отвлечься. Надо отвлечься. Надо что-то сделать». «Отставить истерику и отвечать четко!» — рявкнула я командным голосом Ричарда Вейлинга, и провидица послушно застыла. Кажется, даже дышать перестала. «Ты права. Я ни черта не понимаю в этих духовных обетах. Но это я прикоснулась к вашему Рэю. Значит, мне и исправлять. Говори, где он?» «Святилище духа внизу. Но тебя туда не пустят», — беспомощно пролепетала девушка, а я презрительно фыркнула. Еще никто не смог запретить Кассандре Вейлинг войти туда, куда она хочет. Хотя бы потому, что у Кассандры Вейлинг очень изворотливый ум. «У тебя есть запасная вуаль?» — спросила я.